Глава 27. Мужчина повиновался. Легким движением руки он сорвал с себя маску и уставился на Арну ничего не понимающим взглядом. Думаю, наши с ним взгляды были одинаково удивленными. Я так и не поняла, куда делся Сэм. Оглядевшись, только сейчас заметила, как сквозь море приглашенных прокладывал себе путь мужчина. Его сложно было опознать под широкополой шляпой и маской. Поняла, что как только я попыталась отвести Арну, Сэм смешался с толпой, а недовольство моего мужа пало на случайного гостя. Простите, Арну даже не понял, что шляпа не та, да и одежда тоже. Признаться, я тоже не заметила эти мелочи, когда Арно требовал снять маску. Простите великодушно. Арно еще раз извинился и рассмеялся. Думал, что один мой враг слишком близко подкрался к моей супруге. Хоть ничего смешного в этом не было, но гости рассмеялись. Все нашли оплошность Арно интересной, волнующей и потешной. Это был бал, и никому не было дела до чьих-то переживаний или сцен ревности. «Что за нелепая выходка?» – зашипела я на мужа. «Опозорил меня на всю округу». Арно потянул меня за локоть, уводя от тех, кто был свидетелем его оплошности. «Я готов голову дать на отсечение, что ты разговаривала с Сэмом». Арно был уверен в себе. Но оказалось, что ошибся. «Ни за что в жизни не сознаюсь. Пусть хоть на куски режет». «Как я мог так обознаться?» Вопрос был риторическим. Поэтому я промолчала. Бал продолжался. Все смеялись, громко разговаривали, и Арно поддался всеобщей беззаботности. Он подхватил меня за талию и закружил в танце. Кажется, он и сам уверовал в то, что ошибся. Хвала богам, что ему не пришло в голову заставить всех гостей снять маски и с помощью магии проверить собравшихся. Тогда Сэм не ускользнул бы. Весь оставшийся вечер Арно не отпускал меня ни на шаг. Он танцевал только со мной, а когда все разошлись, страстно набросился на меня в спальне. Пришлось терпеть его ласки. Хорошо, что он никак не мог залезть в мои мысли, иначе он бы понял, что, деля постель с ним, я постоянно думаю о Сэме. Утро разбудило нас, осветив смятые простыни. Арно сел на край кровати и принялся одеваться. «Мы с тобой женаты год, но так и не зачали ребенка», — мрачно произнес он. «Надо что-то предпринять. Я приглашу к нам ведьму-повитуху. Она точно знает, какой обряд позволит нам родить дитя». От его слов мне стало дурно. «Этого еще не хватает. Не хочу я от него ребенка, и все тут». Каждый раз, когда Арно укладывает меня на супружеское ложе, я всеми возможными заклятиями противостою зачатию. Вот и нет детей. А ведьма может все это прознать. Сказать, что я была в панике, это ничего не сказать. Весь день была на иголках. Все роняло, отзывалась не впопад. Хорошо, что Арно не догадывался об истинной причине моей растерянности. Прошло несколько дней, и Арно заявил, что вечером прибудет ведьма-повитуха. Тут я совсем перепугалась. Она выведет меня на чистую воду, и тогда гнева Арно не избежать. Он придумает, как отомстить мне за мое коварство. Он поймет, что во всем виновата любовь к Сэму, и тогда не избежать мне заточения в башне. Хоть заточение и сама башня пугали меня куда меньше супружеской спальни, но тогда я потеряю даже надежду на бегство. Ведь до этого я хоть в мечтах убегала из замка Арно. Но после встречи с ведьмой придется распрощаться даже с мечтами. Вместе с Арно они придумают заклятия, которые заставят меня навсегда позабыть Сэма. У ведьм сильная магия, противостоять ей невозможно. Вечером, как и обещал, Арно известил о прибытии ведьмы. Я как раз была в библиотеке в компании Таи и Миры. Мы весело болтали, и весть о присутствии ведьмы в замке напугала нас. «Пойдем, дорогая», — Арно протянул мне руку. «Нас ждут». Я не проронила ни слова и даже уняла дрожь. Постаралась придать лицу спокойное выражение. Не знаю, удалось ли мне это, но Арно ничего не заметил или не хотел замечать. Он завел меня в тронный зал и, предупредив стражу, чтобы к нам никого не пускали, плотно закрыл за собой двери. Я ощутила себя как в ловушке. Факелы погашены, тишина, на полу начертана пентаграмма, потрескивают свечи, выставленные на полу по кругу. Внутри круга сидит чернокнижник, а напротив него ведьма. Его длинные и сине-черные волосы развивались будто от ветра, который перелистывал страницы книги, что лежала перед мужчиной. У него было вытянутое, сосредоточенное лицо, и губы шептали что-то. В правой руке у него был жезл с черепом на конце, отчего стало жутко. С хмурым взглядом, неприветливым и даже отталкивающим. Костлявые пальцы, испепеляющий взгляд. Хоть все окна в зале были закрыты, но внутри круга вился вихрь, вздымая одежды и волосы сидящих. Меня настолько поразила фигура чернокнижника, что на его спутницу почти не глянула. Но тогда, когда все же посмотрела на нее, почувствовала, что пол уходит из-под моих ног. Это была смерть, та самая, которая в детстве была Урсулой, а позже баронессой фон Грохской. Узнав ее, я затряслась. Ведь она была действительно мощной ведьмой, а не шарлатанкой. Она точно выведет меня на чистую воду. Да и чего выводить-то, собственно, когда она меня только вместе с Сэмом и видела? Помогала нам, как могла, а чтобы оживить замок, устроила нам ночь любви. Думаю, что, увидев меня здесь и Сарну, она тоже немало удивится. Хорошо еще, если ума хватит держать язык за зубами. А то выяснение отношений не избежать. Впрочем, может, это и к лучшему. Хоть ей Арна поверит всему, что было со мной в Зазеркалье. «Не бойся, дорогая», — подбодрил меня Арно, придерживая за руки. «Эх, не почувствовал бы дрожи. Эти люди помогут нам. Они узнают, в чем причина твоего бесплодия, и устранят ее». Я и сама прекрасно знала, в чем причина, но никак не рассчитывала на то, что мой замысел раскроется. Смерть пока не смотрела на меня, закрыла глаза и медитировала. Считывала ауру, наверное. «Войдите в круг», — велел чернокнижник под завывание ветра, созданного им самим же. Арно шагнул внутрь пентаграммы и подтянул меня к себе. Ничего не оставалось, как встать рядом. Ветер растрепал мои волосы и одежду. Даже страшно стало, будто меня сейчас оторвет от пола и унесет в черную бездну ворожбы и колдовства. «Не бойся», — прошептал Арно мне на ухо, почувствовав мою дрожь. «Все скоро закончится». Чернокнижник принялся вычитывать заклинания со страниц книг, отчего ветер крепчал. Я даже не слышала его слов из-за завывания. Уткнулась носом в грудь Арно, услышала, как учащенно бьется его сердце. Нахлынула волна сожаления, что я не смогла сделать этого красивого, мужественного человека счастливым и подарить ему детей. Впрочем, я любила его до того похода, который привел к согласию темных и светлых магов. До похода я была беззаботна и радовалась каждому дню, прожитому на свободе. Для меня не было лучшей доли, чем вырваться из плена пегас-кентавров, а сейчас я только и мечтала об объединении с одним из них. Судьба жестоко посмеялась надо мной. Мне стало жаль Арно. Чувство вины и душевного тепла всколыхнулись во мне. Я посмотрела на мужа. Он посмотрел на меня. Поцеловал в губы. Это было приятно. Неужели колдовство действует? Не иначе. Я не сомневалась, что смерть и чернокнижник сумеют обуздать мой норов и заставят подчиниться воле мужа. Я ощущала, как меняется мое восприятие мира, меняется отношение к Арно. Стало страшно, что я забуду Сэма и Генри. Захотелось прервать церемонию. Я резко развернулась, чтобы убежать, но Арно поймал меня, прижав спиной к своей груди. Теперь я смогла осмотреться. Свечи стояли не только по кругу, но и по линиям, начертанным на пентаграмме. Смерть, чернокнижник и мы с Арно стояли в кругах меньшего диаметра, и нас тоже окружали свечи. Был и четвертый круг, и в нем стояло зеркало. Увидев его, я чуть не вскрикнула от неожиданности. Оно было точь-в-точь, как зеркало, через которое я проникла в Зазеркалье. Вначале подумала, что его привезли из тронного зала пегас-кентавров. Потом поняла, что вряд ли на такое пошел бы Арно, Да и Сэм не отдал бы. Оно просто похоже. Такие же хищные лапы, с когтями льва, изогнуты, будто готовы к прыжку. Размер такой же. Овальная рама, увитая кованым плющом и плетущейся черной розой. Помимо ковки, зеркало реально было увито чертополохом и вьющейся черной розой. Пыльное настолько, что в нем ничего не отражалось. Смерть так и не взглянула на меня ни разу. Но зато неотрывно смотрела в зеркало, будто видела то, чего невозможно было увидеть простому смертному. И тут она перевела свой взгляд на нас с Арно. Когда мы встретились с ней глазами, обе замерли. Она вспомнила меня. Но к чему теперь готовиться? К тому, что она обличит меня во лжи, расскажет, почему у нас с Арно нет детей, или промолчит? Она выбрала последнее. Но ее поведение изменилось. Казалось, что она начала говорить сама с собой, хоть ее губы даже не шевелились. Даже чернокнижник отвлекся на секунду от книги, чтобы глянуть на смерть. По его нахмуренному лбу я поняла, что что-то пошло не так. Впрочем, об этом сказали и свечи. Огоньки вдруг начали дрожать и гаснуть один за другим. Чернокнижник захлопнул книгу так, что из нее вылетел клуб пыли. «Что здесь происходит?» — недобро зарычал он, метая молнии из-под бровей и более реальные из своего жезла с черепом. «Сильная магия мешает мне провести ритуал». Арно всполошился. «Но ведь вначале все так хорошо шло». «Да, шло», — чернокнижник засопел, поднимаясь. «Но потом все изменилось. Раньше, чем через месяц, я не смогу провести подобный ритуал». Резко завернувшись в полы черного плаща, он стал больше походить на ворона. Черные глаза пронзили нас пытливым взглядом. Чернокнижник махнул смерти, повелевая встать. Она поднялась. Длинная челка скрывала половину ее лица. Стройная, молодая, с той же пугающей перчаткой на руке. Чернокнижник фыркнул, выражая негодование, и направился к выходу. Смерть не стала дожидаться дополнительного приглашения и пошла за чернокнижником. Кроме здоровенной книги, они ничего не забрали с собой. «Пусть здесь все остается так, как есть», — велела смерть, проходя мимо нас. Мне почудилось, будто она шепнула мне: «Держись за счастье». Они ушли, а мы с Арно остались. «За какое счастье мне держаться? Не осталось счастья. Арно скоро лишит меня и последнего, найдет в моих мозгах мечты о Сэме и искоренит их. Тогда не останется у меня ни счастья, ни надежды на встречу с Сэмом и сыном. Все было против меня, будто весь мир решил восстать и вернуть меня в супружеское лоно нашей с Арно жизни. Я буду существовать только для него, а он будет существовать только для меня. Перспектива та еще». Но раз он взялся за привлечение черной магии, то скоро все закончится. Месяц пролетит незаметно, и тогда чернокнижник закончит свой обряд. Я навеки останусь с Арно, забыв о Сэме и Генри. Арно знает, как добиться желаемого результата. Он никогда не отступал, не отступит и сейчас. «Зачем ты привел этих страшных людей к нам?» — с вызовом спросила я, как только дверь за ними закрылась. «Они знатоки своего дела», — невозмутимо ответил Арно. «Они узнают о любой хворе или заклятии, которое никак не сходит с человека. Так что мы в надежных руках». «Но сегодня ничего не вышло», — заметила я, указывая на погасшие свечи. От некоторых все еще шел дымок, в воздухе пахло воском. «Не настолько они хороши, как тебе кажется». «Мне ничего не кажется», — с нажимом ответил Арно. «Уже через месяц мы узнаем, что с нами не так и почему у нас нет детей. Думаю, после визита ведьмы и чернокнижника все изменится». От разоблачения меня отделял лишь месяц. Я с ужасом представляла, как смерть резким движением головы откинет длинную челку со лба и протянет ко мне свою ужасную перчатку с рисунком сгнившей человеческой руки. Она ткнет в меня пальцем и скажет: «Это она не хочет дитя. Она противится каждой воле мужа и предотвращает зачатие. А все потому, что до сих пор любит своего черноволосого мужчину, только от него хочет детей и только с ним хочет проводить ночи. Представляю, что тогда сделает Арно. Задушит меня в порыве ревности. Или задушит смерть с чернокнижником, а меня оставит при себе, чтобы подавить и растоптать мою волю. Всякое возможно. Через месяц все станет ясно. Всего месяц. А для меня это сущий ад.